подкидыш. На улице Нагасумитё в Осакуса есть храм Хингёдзи. Нет-нет, это небольшой храм. Впрочем, там имеется деревянная статуя святого Нитиро, так что у него есть своя история. Осенью 22-го года Мэйдзи у ворот этого храма был подкинут мальчик. Разумеется, ему не было и года, и бумажки с именем при нем не оказалось. Завернутый в кусок старого желтого шелка, он лежал головой на женские дзори с оборванными шнурками. Настоятелем храма Хингёдзи в ту пору был старик по имени Тамура Ниссо. Как раз когда он совершал утреннюю службу, к нему подошел пожилой привратник и сообщил, что подкинули младенца. Настоятель стоял лицом к статуе Будды. Почти не оглядываясь на привратника, как будто ни в чем не бывало, он ответил: «Вот как? Принеси его сюда». Больше того, когда привратник робко принес младенца, настоятель сейчас же взял его на руки и стал беззаботно ласкать, говоря: «А славный мальчуган, не плачь, не плачь, с нынешнего дня я возьму тебя на воспитание». Обо всем этом привратник, питавший слабость к настоятелю, нередко рассказывал прихожанам, продавая им ветки иллиция и курительные свечи. Ветки иллиция, иллиция священный, дерево, ветки которого, особенно в пору цветения, применяются в буддийских храмах и на кладбищах. Вы, может быть, не знаете, что настоятель Ниссо раньше был штукатуром в Фукугава. На 19 лет от роду упал с подмостков, потерял сознание и вдруг возымел желание уйти в монахи. Очень странный был человек и нрава неуемного. Настоятель назвал этого подкидыша Юноске и стал воспитывать его как родного сына. Стал воспитывать. Однако, так как дело было в храме, куда со времени революции не ступала нога женщины, то это оказалось задачей нелегкой. «Не ступала нога женщины» имеется в виду революция 1867-1868 годов. До 1868 года женщины в буддийский храм допускались. И нянчился, и заботился о молоке, все делал свободное от чтения сутр время сам настоятель. Да что, однажды, когда Юноске заболел, кажется, простудился, а как раз к несчастью служили панихиду по знатному прихожанину Касино Ниситасу, настоятель, одной рукой прижимая к груди пылающего жаром ребенка, а в другой, держа хрустальные четки, как обычно, спокойно читал сутры. Однако настоятель, чувствительный при всем своем молодечестве, втайне лелеял мысль о том, чтобы, если возможно, найти ребенку его настоящих родителей. Когда настоятель поднимался на амвон, и теперь еще можете видеть на столбе у ворот старенькую дощечку с надписью «Проповедь ежемесячно 16 числа», он, приводя в пример случаи из древности в Японии и в Китае, с жаром говорил, что не забывать своей родительской любви значит воздавать благодарность Будде. Но дни проповедей проходили один за другим, а не находилось никого, кто бы явился сам и назвался отцом или матерью подкидыша. Впрочем, нет. Один раз, когда Юноске было 3 года, случилось, что пришла сильно набеленная женщина, заявившая, что она его мать. Но она, по-видимому, замышляла использовать подкидыша для недоброго дела. И так как тщательные расспросы обнаружили, что женщина эта внушает подозрение, вспыльчивый настоятель жестоко ее выругал и, чуть не пустив в ход кулаки, тут же выгнал вон. И вот настала зима 27-го года Мэйдзи, когда пошли усиленные слухи о японо-китайской войне. 16-го числа, в обычный день проповеди, когда настоятель вернулся в свою келью, вслед за ним вошла изящная женщина лет 34-35. В келье возле очага, на котором стоял котел, Юновский чистил мандарин. Увидев